Адам Чартерийський і Юзеф Понятовський. Дві різні Польщі. Три розділи Речі Посполітої 1772, 1793 і 1795 годів між Росією, Пруссією і Австрією привели к тому, що польське государство більше 120 лет відсутствувало на політичній карті Європи. Весь XIX век польські політики і історики спорили о том, кто больше виноват в утрате независимости, и большинство считало решающим внешний фактор. А среди держав, уничтоживших Польшу, роль главного организатора отводилась Российской империи и Екатерине II. Эта версия популярна и по сей день, и она наслаивается на события в истории Польши XX века. В результате просто не мог не сформироваться устойчивый стереотип. Россия на протяжении длительного времени была главным врагом Польши и поляков. Но, понятное дело, не всей Польши и не всех поляков. Три раздела Речи Посполитой разделили не только Польшу, но разделили и поляков. И чтобы наглядно показать это, достаточно познакомиться с судьбами двух людей, по праву являющихся олицетворением Польши, историческими фигурами, имена которых известны в Польше каждому школьнику. Чтобы было понятно, Понятовский и Чартерийский находились в родственных связях, в частности, Станислав Понятовский, годы жизни 1676-1762, отец последнего польско-литовского монарха Станислава II Августа, был женат на княжне Констанции Чартерийской, годы жизни 1695-1759. И знаменитая мемуаристка графиня Анна Потоцкая, кстати, дочь Констанции Понятовской, сестра Станислава Понятовского, описывала своего родственника короля так: Станислав Понятовский находил удовольствие в занятиях благородных и полезных, проводя почти все свое свободное время в кругу ученых и художников. Обширное и разностороннее образование соединялось в нем с утонченным вкусом и умом, полным очарования. Он имел сердце благородное и возвышенное, великодушно прощал своих врагов, часто не зная границ своим благодеянием. Но природа, столь щедро одарившая его как человека частного, отказала ему как государю в том, без чего нельзя царствовать, в силе характера и твердой воли. Адам Казимир Чартерийский, родившийся в 1734 году в Данциге, он играл важную роль в политической жизни Речи Посполитой и даже был кандидатом на польский королевский престол, от которого отказался в пользу своего двоюродного брата Станислава II Августа Понятовского. Потом он ездил в Дрезден с поручением предложить польскую корону курфюрсту Фридриху Августу, стал главой антикоролевской оппозиции, перешел на австрийскую службу, где дослужился до фельдмаршала. Во время войны Наполеона с Австрией в 1809 году Адам Казимир Чартерийский был взят в плен князем Юзефом Понятовским, после чего переменил австрийское подданство на подданство Великого герцогства Варшавского. Фамилия Юзефа Понятовского уже встречалась на страницах этой книги. Он родился в 1763 году в Вене и был племянником последнего короля Станислава II Августа Понятовского. При этом отец его, князь Анджей Понятовский, тоже был австрийским фельдмаршалом. А у князя Адама Казимира Чартерийского был сын Адам Ежи Чартерийский, родившийся в 1770 году в Варшаве, за два года до первого раздела Польши. Его матерью была Изабелла Флеминг, но при этом ходили слухи, что Адам Ежи родился от связи Изабеллы с князем Н.В. Репниным, послом Екатерины II в Речи Посполитой. Исступленным патриотизмом его мать заслужила от поляков название «Матки Отчизны». В объятиях этой матки, польской Юдифи, русский Алаферн, наш князь Николай Васильевич Репнин, не потерял, однако же, головы. И отчизну ее, когда был послом в Варшаве, заставлял трепетать перед собой. Князь Адам был плодом всем известного сего чудовищного союза. С малолетства, напитанный чувствами жесточайшей ненависти к истинному своему отечеству, он посвящен был его же служению. Филипп Вигель, русский мемуарист. Отец и мать постарались дать Адаму Ежечерторийскому блестящее образование, а для чего приглашали к нему лучших педагогов, а потом отправили его в путешествие по Европе. Для довершения своего образования Адам-младший посетил в 1791 году Англию, где особенно внимательно изучал конституцию этой страны. Участие в военных действиях 1792 года против русских заставило Адама Чарторийского эмигрировать. Он снова отправился в Англию. Узнав о восстании Тадеуша Костюшка, он хотел возвратиться на родину. Но в Брюсселе по распоряжению австрийских властей был арестован и таким образом лишен возможности принять участие в борьбе. Однако восстание повлекло за собою конфискацию имений Чарторийских. Императрица Екатерина II обещала возвратить их, если Адам и его брат Константин Адам будут присланы к ее двору и поступят на русскую службу. В мае 1795 года оба брата отправились в Санкт-Петербург, и там Адам Чарторийский сблизился с великим князем Александром Павловичем, либеральным на тот момент внуком царицы Екатерины. Между ними завязалась тесная дружба, возбудившее подозрение императора Павла I, сына Екатерины. В итоге Адам Чарторийский был удален из Санкт-Петербурга, его назначили послом в Сардинском королевстве. В 1801 году Адам Чарторийский возвратился в Санкт-Петербург по вызову своего царственного друга, теперь ставшего императором и желавшего пользоваться его советами. Так Адам Чарторийский стал членом так называемого негласного комитета, с которым император Александр I совещался по поводу задуманных им преобразований. То есть судьба сложилась таким образом, что Адам Чарторийский с 1801 года стал играть крайне важную роль в управлении российским государством. Это может показаться удивительным, но Адам Чарторийский быстро стал поверенным душевных тайн Александра Павловича. Между ними установились настоящие дружеские отношения, в которых Александр всегда высказывался откровенно, и это вызвало в поляке сочувствие и ответную преданность, которая представляется нам вполне искренней. Рассказ Чарторийского о тех временах удивительно любопытен. В частности, он потом писал об Александре так. «Он признавался мне, что ненавидит деспотизм везде и каким бы образом он ни совершался, что он любит свободу и что она должна равно принадлежать всем людям, что он принимал живейший интерес во французской революции, что хотя он и осуждал ее страшные заблуждения, но желал успехов республики и радовался им. Он с почтением говорил мне о своем наставнике, господине Легарпе, как о человеке высокой добродетели, с истинной мудростью, строгими принципами и энергическим характером. Ему он обязан всем, что в нем есть хорошего, всем, что он знает, в особенности он обязан ему теми правилами добродетели и справедливости, носить которые в сердце он считает своим счастьем. О жене Александра Павловича, Елизавете Алексеевне, урожденной Луизе Марии Августе Баденской, Адам Чарторийский отзывался следующим образом. «Великий князь сказал мне, что его жена посвящена в его мысли, что она знает и разделяет его чувства, но что кроме нее я был первый и единственный человек, с которым он решился говорить со времени отъезда его воспитателя, что он не может доверить своих мыслей никому без исключения, потому что в России еще никто не способен разделить или даже понять их. Я был тогда молод, исполнен экзальтированными идеями и чувствами. Вещи необыкновенные не удивляли меня. Я охотно верил в то, что казалось мне великим и добродетельным. Я был охвачен очарованием, которое легко себе вообразить. В словах и манерах этого молодого принца было столько чистосердечия, невинности, решимости, по-видимому, непоколебимой, столь забвения самого себя и возвышенности души, что он показался мне привилегированным существом, которое послано на землю провидением для счастья человечества и моей Родины. Я почувствовал к нему безграничную привязанность, и чувство, которое он внушил мне в первую минуту, сохранилось даже тогда, когда одна за другой исчезли иллюзии, его породившие. Оно устояло впоследствии против всех толчков, кои нанес ему сам Александр, и не угасало никогда, несмотря на столько причин и печальных разочарований, которые могли бы его разрушить. Адам Чарторийский. Позднее много разговоров стало ходить о том, что польский князь был очарован женой своего августейшего друга. Да, они виделись практически ежедневно, и скоро общественное мнение прочно связало их имена. Но, как говорится, общественное мнение — это мнение тех, чьего мнения обычно не спрашивают. И переубеждать кого-либо из придворных ни Елизавета Алексеевна, ни Адам Чарторийский не сочли нужным. Да и сам Александр не уделял никакого внимания досужим разговорам, наслаждаясь обществом своего польского друга и испытывая к нему искреннюю симпатию. Адам Чарторийский тогда писал: «Признаюсь, я уходил от него вне себя, глубоко тронутый, не зная, был ли это сон или действительность». Удивительное признание, но еще удивительнее то, что исходит оно от человека, считавшегося едва ли не ближайшим другом молодого Александра Павловича. И какое-то время близость Чарторийского с Александром все более и более возрастала. «Эти отношения, — рассказывает князь, — не могли не внушать живейшего интереса. Это был род франкмасонства, которого не была чужда и великая княгиня. Интимность, образовавшаяся в таких условиях, порождала разговоры, которые оканчивались только сожалением и которые мы всегда обещали возобновить. То, что в политических мнениях показалось бы теперь избитым и полным общими местами, в то время было животрепещущей новостью, и тайна, которую надо было хранить, мысль, что это происходило на глазах двора, застарелого в предубеждениях абсолютизма, прибавляли еще интереса и завлекательности этим отношениям, которые становились все более частными и интимными. Надо сказать, что обстоятельства поначалу чрезвычайно благоприятствовали Адаму Чарторийскому. Сам он, будучи человеком пылким, что скрывалось под внешней оболочкой холодности и равнодушия, имел дело с Александром человеком скрытным, но жаждавшим дружбы и думавшим найти в князе ту искреннюю преданность, которая составляла мечту всей его жизни и которая так редко встречается в действительности. Под влиянием такого душевного настроения Александр вверял своему польскому другу все свои помыслы. Его пленяли бывшие тогда в моде идеи братства и благополучия народов под сенью вечного мира. Он осуждал преступления бабушки Катарины по отношению к Польше и клялся сделать целью своей жизни восстановление исторической справедливости. А Чарторийский в ответ доверился Александру и планировал через него осуществить свои мечты, связанные с его родной Польшей. Говорили, что император под влиянием своего друга, не знавшего другой страсти, кроме любви к родине, проникся решением восстановить независимость Польши. Анна Потоцкая, польская графиня, автор мемуаров. Как уже говорилось, четверо молодых друзей Александра – Адам Чарторийский, П. А. Строганов, В. П. Кочубей и Н. Н. Новосильцев – составляли так называемый негласный комитет. Главной задачей этого комитета была помощь молодому императору, как метко выразился историк В. О. Ключевский, в систематической работе над реформой бесформенного здания управления империей. Для этого надо было изучить настоящее положение империи, потом преобразовать отдельные составные части ее администрации, а потом завершить все уложением, установленным на основании истинного народного духа. Конечно, теперь известно, что очень скоро у императора и его советников наступило разочарование, но вначале Александр и молодые члены комитета принялись за дело перестройки царства со свойственным новичкам пылом. На первом же заседании было положено до составления планов государственной перестройки начертать картину современного положения империи, или, говоря другими словами, прежде, нежели приступить к преобразованиям, ознакомиться с самим делом. Проще говоря, сначала хотели заняться статистикой и административной частью империи. Но когда приступили к обсуждению проблем, предположенная первоначально система была отложена в сторону, и члены комитета начали обсуждать предметы, требовавшие неотлагательного реформирования. Совещания большей частью происходили в следующем порядке. один из членов комитета по назначению самого императора делал доклад о деле, подлежавшем рассмотрению. А затем оно совместно обсуждалось и решалось.